вы пригласили его и ряд других мужчин на собеседование в Lang Hotels под предлогом возможного партнерства с их бизнесом, в то время как в действительности вы хотели нанять их встречаться с Мелани. Вы никогда не опровергали этих обвинений, поэтому я должен спросить вас, есть ли в этом какая-то правда? Питер. Есть. Райан. Некоторым, да что уж там, многим, это может показаться очень странным поступком. Скажите, пожалуйста, какие мысли были у вас на том этапе ваших отношений с Мелани? Питер. Позвольте для начала сказать вам, что я не пытался сделать. Я не пытался найти Мелани мужа. Я даже не пытался найти ей просто парня. Моим первым приоритетом в отношении Мелани, в отношении обеих моих девочек, было их счастье и здоровье. Я не намеревался вмешиваться в личную жизнь Мелли. Дела Lang Cosmetics шли хорошо. Все были в восторге от этого. Совет директоров Lang Hotels был счастлив, но при этом люди нервничали. Мне казалось, словно я половину своей жизни на работе тратил на то, чтобы успокоить их переживания по поводу любой истории про Мелли, вышедшей в СМИ. Lang Cosmetics из инвестиции в идею фикс в рамках личной услуги превратился в огромный источник дохода в период, когда отельный бизнес шел на спад. Инвестиции в Lang Cosmetics становились все более важными для нас, и совет директоров хотел их защитить. До церемонии вручения премии британского бизнеса оставалось несколько месяцев. Мы зарезервировали два стола. Один для Lang Hotels и другой для Lang Cosmetics. Ожидалось присутствие всех членов правления. Было очень важным, чтобы Мелли не пришла в компанию одного из своих обычных кавалеров. Я повторяю это, потому что это правда. А Мелли была и остается лицом Lang Cosmetics. Сам бренд работает благодаря ей. Она является его лицом, официальным представителем. Она начальница всех, кто продает ее продукты за процент от прибыли и скидку на собственные закупки. Демографическая статистика показывает, что это женщины от 28 до 49, матери, домохозяйки, которые хотят заработать. Эти люди были ее армией. Они верили в нее так же, как верили в ее продукты, и Мелани делала так, что каждый из них чувствовал себя ценным членом команды. Без Мелли нет Lang Cosmetics, и Мелли при всех ее талантах и деловой хватке в упор не видела, что если она появится в компании какого-нибудь бродяги со шваброй на голове, то рискует навредить имиджу бренда. Я хотел, чтобы у Мелли был на тот вечер кавалер, который не привлекал бы к себе неправильного внимания. У Зары появилась идея нанять мужчину-модель, кого-то, кто выглядел бы соответствующе в дорогом костюме. Идея была хорошей, но Мелли бы ни за что на это не согласилась. Однако Зара заронила мысль, что можно взять дело в свои руки и помочь Мелли. Я знал, что мне придется действовать тайком. Если б Мелли хоть на секунду почувствовала, что я приложил руку к поиску ее спутника, она бы пришла с самым неподходящим мужчиной из всех возможных, просто чтобы разозлить меня, и она бы наверняка вышла за него замуж. Райан. То есть Мелани не имела понятия об этом плане? Питер. Абсолютно. И до того, как кто-то обвинит меня в том, что я бессердечный бизнесмен, скажу. Дело было не только в имидже этих мужчин. Это были пиявки, которые досуха высасывали из Мелли все деньги и энергию. Она бесконечно пыталась спасти их от самих себя, что было, поверьте моим словам, невозможным и неблагодарным занятием. Райан. Не могли бы вы подробно объяснить мне, для чего именно вы наняли Фина Паркера? Предположительно, он должен был ввести Мелани в заблуждение и убедить ее пригласить его на церемонию вручения наград? Питер. Весной 2011 года, за 3 месяца до церемонии вручения наград и запуска второй линии продукции Мелани, Зара организовала для нас интервью с 4 мужчинами под предлогом неопределенной потенциальной возможности для бизнеса. Они все были предприниматели, самостоятельно открывшими бизнес. Пробивными людьми, как Мелли. На бумаге все выглядело так, что им была открыта дорога в лучшие места, и чтобы попасть туда, им не нужно было использовать Мелли. Райан. Какие именно требования вы предъявляли? Питер. Умные мужчины с нормальной внешностью. Райан. Под нормальной внешностью вы имеете в виду привлекательные? Питер. Им надо было достойно выглядеть рядом с Мелли, поэтому да, определенный уровень привлекательности имел для меня значение. Один из мужчин указал неверный рост в своей анкете, и мы его тут же отправили домой. Остальные трое были приглашены на обучение, рассчитанное на целый день. Это был необычный день. Мужчинам дали различные задания. Я хотел увидеть, как они отреагируют на властную женщину. Я хотел увидеть, как они поведут себя в гневе или когда им бросят вызов. И я хотел увидеть, как они будут вести себя с человеком в кризисной ситуации. К концу дня мы сузили выбор до двоих мужчин. Когда я позвал первого из них и объяснил, чего же я хотел, он немедленно ушел. Райан. Вторым был Финн Паркер? Питер. Да. Райан. В своем интервью Финн заявил, что за то, чтобы встречаться с Мелани, ему обещали деньги, и связал это предложение с эксплуатацией Мелани. Питер. Вздыхает. Я читал его интервью. Конечно, в его словах была доля правды. Но была также и беззастенчивая ложь, поэтому я никогда публично не говорил об этих обвинениях. Никакого обмена денег между мной, Лэнг Хоттлс и Финном не было. Я предложил ему нечто большее, чем подачку наличными. Я предложил ему доступ к моим бизнес-контактам в обмен на знакомство с Мелли, и если они оба будут на это согласны, пригласить ее на свидание. Райан. Упоминали ли вы о церемонии вручения наград премии британского бизнеса? Питер. Полагаю, да, упоминал. Райан. То есть речь шла о более чем одном свидании. Речь шла о нескольких свиданиях с фокусом на приглашение к совместному посещению церемонии наград. Питер. Да. Но я ясно дал понять, что события должны двигаться дальше только при условии согласия обеих сторон.